18. Разгулье. Время неслось так же быстро, как снег на пронизывающем северном ветру. Севара вновь ощущала тревогу. Она не способна была подолгу оставаться в одиночестве. Если она задерживалась в пустой комнате, ей являлся навязчивый образ хозяина зимы, такой же беспощадный и безучастный, как поднявшаяся метель, колотившая в окна так настойчиво, словно зима уже наступила. Погода подыгрывала страху, и паника неизменно хватала за горло, чтобы сжать посильнее, чтобы заставить сердце заходиться в неспокойном неровном ритме, чтобы поджилки тряслись, а на глазах выступали слезы. Потому, работая в кабинете, Севара приглашала к себе Оленю под предлогом занятий. Камеристка уже научилась весьма неплохо читать, но с письмом было сложнее. Однако вечно держать Оленю при себе не выходило. У нее имелись и свои дела. Уборка дома не прекращалась. Пока одна комната полностью очищалась от пыли, другая уже успевала покрыться новой. К счастью, в поместье были и другие слуги, способные скрасить одиночество. Забава днями напролёт кашеварила, даже сверх необходимого, только для того, чтобы испробовать новый рецепт. Ее почти всегда можно было застать на кухне, чтобы поболтать ни о чем. Дед Ежи переключился на мелкое хозяйство, приобретённое переезжавшей на юг вдовы за бесценок. Последняя хотела вырезать кур, да сын деда Ежи прознал про то и поделился с отцом. А тот, в свою очередь, уговорил Севару. Возразить было нечего, к тому же деятельного старика отговаривать, время зря тратить. Он так и умудрялся обнаружить какое-то дело, пусть хозяйка и не поручала ничего. Зато всегда охотно рассказывал, про что только знал. Беседы с ним обогащали познания, касавшиеся домашней птицы и скота. Помощь Неждана тем временем служила хорошим подспорьем. Принести воды, вынести ведро с помоями, вычистить сарай, смести снег с крыльца или прочистить от сугробов дорожку. Неждан мелькал то тут, то там. Севара встречала его только идущим куда-то по делу. Но он каждый раз чувствовал, когда с ней что-то было не так. «Милая моя», шептал он тогда, привлекая ее ближе, чтобы коснуться губами виска. «Что такое?» Она ничего не объясняла, только лбом упиралась в грудь Неждана. Пряталась и от вьюги, полной снега снаружи, и от вьюги, полной страха внутри. Он нехотя отпускал ее и досадливо морщился от очередного расставания. Но Севара успевала повеселеть и с улыбкой советовала поторопиться и выполнить поручение. На такое всегда находился один и тот же ответ. «Как угодно моей госпоже». Вечерами они сидели в кабинете с чаем. Никаких вольностей Неждан больше не допускал, вовремя останавливаясь и раздраженно сжимая челюсти. «Хоть орехи кали», — насмешливо сказала Севара как-то. «Я же не щелкунчик». «А похож, а вон как зубами скрежещешь». «Насмехайся, госпожа, сколь угодно», — фыркнул Неждан. Но боги споры на кару за неподобающее обращение с несчастными. Теперь уже фыркнула Севара. Хотела было произнести что-то, да негодник сгреб ее в охапку и чуть подбросил. Она едва сумела сдержать рвущийся виск, а затем принялась легко колотить его по плечам. «Пусти немедленно, охлёстышь!» Неждан тихо засмеялся, уткнувшись в ее шею. Затем нежно поцеловал в уголок рта и спокойно вернулся на диван. Уснула Севара, как и в последние дни, в кабинете. Оттуда ее неизменно переносил в спальню Неждан. Иногда, если темные сонные глаза открывались, а узкая ручка стискивала чужие пальцы, то на край кровати присаживался сторож сна. У него была мятая рубашка, немного спутанные волосы и очаровательные веснушки. А еще голубые глаза, которые словно сияли изнутри и щурились от улыбки. Неждан уходил, лишь дождавшись, когда Севара уснет. Она даже не могла бы поручиться, остается он с ней до самого утра или нет, ибо ночью неизменно хорошо спала. «Разгулье началось», — заметила Оленя новым утром, ставя кофе рядом с тарелкой. «И правда», — тяжело вздохнула Севара. В дни разгулья самым большим праздником становился Новый год, приходившийся на окончание осени. С началом очередного года приближалось и начало зимы, с хозяином, который встречаться не хотелось. Потому ни от разгулья, ни от Нового года Севара ничего хорошего не ждала. «Я обычно гадаю в такие дни, хотя не всегда получается. Гадаешь? Конечно, на разгулье лучше всего гадать. На юге не так? Все так, но я никогда таким не занималась, призналась Севара. Мой брат говорил, что это глупость и девичья блажь. Оленя фыркнула. Так говорят все, кто боится взглянуть в будущее. Будущее. Что впереди? Что там поджидает? Хозяин зимы или явившийся за невестой? А быть может, желаемое спасение? А вдруг ничего? Пустота смерти. Внутри все сжалось. Севаре захотелось буквально сбежать от мыслей. Подняться, помчаться наружу, чтобы ледяной ветер выбил из нее все горькие думы. «Хотите со мной погадать?» Оленя разорвала полотно тишины, внезапно возникшее в кабинете, а вместе с ним и тревогу. «Со мной никогда никто не связывался. А я так хотела погадать, как остальные, с подругой. Ну, то есть...» Севара мягко улыбнулась. Отказать пугливым глазищам в обрамлении пушистых рыжих ресниц было невозможно. Подготовка к гаданиям пришлась на вечер, а начинать стоило уже под покровом ночи. Впрочем, здесь, в Пэхарпе, наступали дни, которые от ночи ничем не отличались. Инти из-за горизонта почти не выбиралась, а во время, когда небо скрывалось за пухлыми тучами, ее и вовсе было не разглядеть. От такого становилось несколько неуютно. Но, слава богам, в поместье уже установили кристаллы, которые теперь работали почти весь день. Встрече с Нежданом перед сном пришлось пожертвовать, а когда тот услышал причину, то только усмехнулся. «Нагадай себе меня». Севара толкнула его в плечо, вызвав еще более широкую ухмылку. За ужином Оленя больше была увлечена не едой, а перечислением необходимого инвентаря. «Ключи, луковица, сахар, кольцо, ткань, гребень, монета, сало». «А оно на что?» — удивился дед Ежа. «Для иголок». Растерянность отпечаталась на морщинистом лице старика. И он повернулся к Забаве в надежде, что та более в таком сведуща. Однако кухарка лишь покачала головой да предостерегла. «Вы бы поосторожнее с эдакими делами. Оно, знаете, как бывает, то...» «Я по молодости с одной девкой дружбу водила, а она с другой». «Так и что с той случилось?» «Что?» Севара опустила печенье в горячий чай, чтобы оно размякло. «Мар, я вам говорю, вылез из зеркала вместо суженого, да чуть в царство мертвых не утащил». «А что помешало?» «Так она вой подняла, отец ейный услыхал. Ух, какого он ей опосля ремня всыпал». «Да, отцы страшнее маров бывают», — согласился Неждан, покачиваясь на стуле вместе с чашкой. «Лучше от батька получить, нежели от нечастиков каких», — буркнул дед Ежа. «Я тоже слыхивал, баяла еще жена моя. Легкого ветра праху ее, что подруги как-то маровское отродье волосы повыдергивала и едва не придушила. Вот чего бойся». Севара и Олени переглянулись настороженно, но от своего не отступились. Они собрали все, что нужно, и уже в полутьме сонного дома поднялись наверх, в библиотеку. Там они устроились на ковре с длинным ворсом, прислушиваясь к вою метели за окном и странному скрипу. Мерещилось, что в густой тьме кто-то прячется. В мрачном коридоре некто крадется, а страшные лапы готовы высунуться из-под полки, чтобы схватить девиц за щиколотки и утащить за собой. Вдруг что-то звякнуло. Севара и Оленя дернулись одновременно, застыли, насторожившись. Сердца их колотились громко. Дыхание, прерывистое и быстрое, распарывало воздух. Явственно слышались шаги. Дверь библиотеки мучительно медленно отворилась, являя темный силуэт. Женский. «Чего вы?» — оторопела Забава, глядя, как хозяйка и камеристка вцепились друг в друга и уставились на нее, широко распахнув глаза. Севара облегченно рассмеялась. «Тьфу, тетя аж напугали!» — Оленя всплеснула руками. «Во еще! Сама просила сало найти. Бери, да пошла я. И вы не заигрываетесь, лапушки». После ухода Забавы дело пошло. И даже страх почти исчез, хоть за окном среди вьюги и чудился холодный снежный лик. Оленя поставила перед собой плошку с водой. Деловито вытащила две иголки из подушечки и натерла их принесенным салом. Их нужно опустить в воду и смотреть. Если иглы утонули и на дне лежат, жди беды. В разные стороны разошлись. кто-то пытается мешать. Но если уж они совсем далеко и кончиками даже не глядят, то свадьбы никогда не случится. А вот если сошлись иглы, то точно скоро свадьба случится. Ну или любимые обретут друг друга. Сивара кивнула, ставя рядом вторую плошку и также натирая салом тонкие иголочки. Они бросили их в воду, каждая свои почти одновременно. «В стороны ушли», — прокомментировала Оленя результат. «А у меня сошлись», — удивленно отметила Сивара. «Но на дне лежат». «Значит, свадьба, к которой придете через трудности». «Или нежелательная свадьба», — уныло подумалось вдруг. «Например, с хозяином зимы». Первое гадание не смогло никого порадовать, так что до следующего дошли быстро. В прихваченные только купленные валенок деда Ежа, которую он одолжил гадальщицам, те сложили шелестящую шелухой небольшую луковицу, платок, монету и кусок сахара. Севаре также пришлось пожертвовать кольцо. От гадания она ровным счетом ничего не ждала, ведь предметы разные, а их нужно достать на ощупь, и так ведь понятно, за что схватилась. Оленя задумчиво встряхнула валенок, склонилась над голенищем и шепнула. «Будьте как вата». Севара изумленно взглянула на камеристку, но тактично промолчала. К тому же ей первой предлагалось вытянуть вещицу. Она запустила руку в обувь и едва смогла сдержаться, чтобы не вскрикнуть. Невозможно было отличить монету от луковицы. На что бы ни натыкались пальцы, а все походило на мягкую вату. Неужто магия? Вспомнились слова Олени о том, что ее мать считали ведьмой. Может, верно считали? Может, что-то передалось и ей? Может. А что, Неждан чародей? Оленя ведьма. Еще немного и выяснится, что дед Ежу оборотень, а забава эльфийка. Лишь бы уже что-нибудь схватить, Севара вытащила на свет платок, из которого выпало, стукнувшись об пол, кольцо. Оленя тоже задумчиво шарила рукой по валенку и, наконец, достала оттуда луковицу. «Ну вот», — надулась она. «Мне слезы. Что ж такое? А мне?» «У вас платок. Это красивый муж, а кольцо — свадьба». Хозяин зимы красивый. Странный, но красивый. И такие умозаключения Севару только еще больше расстроили. Настолько сильно, что забирать кольцо обратно не хотелось. «Вот». Она протянула злосчастное украшение Олене. «А вдруг тебе передастся свадьба? Если хочешь, конечно». «Да ну что вы. Ради такой безделицы колечко отдавать». «Колечко тоже безделица. Возьми, прошу. Я все равно его носить не буду. А у нас пальцы схожи, да и гостинец тебе будет от меня на разгулье». Севара оказалась достаточно убедительной, так что Олени, хоть и с сомнением, Адар приняла. Правда, надевать его сразу же не решилась. К тому же они еще были заняты гаданиями. Очередное виделось сомнительной затеей. Старые ключи необходимо было вывесить за окно. Да сидеть, слушать, как они перестукиваются и звенят. Мол, в неясном шуме можно различить имя суженого. Оленя деловито подвязала связку к ручке форточки, которую тут же раскрыла, чтобы ветер, заносящий внутрь крошки снега, сыграл свою странную мелодию на ключах. Они позвякивали, едва шевелясь, а поднимавшаяся вьюга была куда громче. «Вихрь и металл, в будущее глядите, имя суженого скажите», — шепнула Оленя. Севара стояла рядом, напряженно вслушиваясь в безмолвие. Брецание прекратилось вовсе, и ни малейшего дуновения не чувствовалось. Все стихло, замерло, обратилось вязким болотом, топившим в себе время и звуки. «Попробуйте вы», — наконец попросила Олень. Тяжело вздохнув, Севара пробормотала те же слова, ни на что особенно не надеясь. Однако стоило ей завершить фразу, как ключи звякнули, треснули по стеклу и снова зашлись в нестройной симфонии. Нечто открыло предназначенного мужа. Лето. Обе гадальщицы вздрогнули. Голос был явственен и чужероден. Он вливался в уши морозным мраком, пугающим и заставляющим дрожать. Оленя тут же сдернула ключи и отрывисто воскликнула. «Чур нас!» И захлопнула форточку, провернув ручку. «Пожалуй...» Спустя несколько мигов молчания заговорила Севара. «Хватит гаданий». «А гребень?» Оленя повернулась к ней, глядя своими большими теплыми глазами. «Одно неинтересно. Но ежели вы положите, то и я тоже. Севара пожала плечами, почему бы и нет. Гребень под подушкой ведь еще никому не вредил, правда? Ночь расстилалась над Пехарпом. Дома погрузились в безмятежные сны. После гаданий, бросив гребень под подушку, даже Севара уснула почти без проблем. Однако в густой тьме она вдруг раскрыла глаза, не сразу поняв, что послужило ее пробуждению. Осторожные невесомые шаги нельзя было услышать, только почувствовать. По позвоночнику прошелся холодок. Как назло, в голову тут же полезли настойчивые воспоминания о предостережениях. Севара замерла под одеялом, уткнувшись в него носом и почти не дыша от охватившего страха. В следующий момент собственная голова приподнялась из-за чего-то жадно шарящего под подушкой. Едва слышно, она выдохнула, боясь, что некто раскроет то, что она не спит, и жестоко накажет, прямо как в тех жутких историях от деда Ежи и Забавы. Волосы вдруг натянулись. По коже бережно прошлись зубья гребня, и по прядке спустились вниз. Мурашки пробежали по телу. Череп сдавило от мысли: «Меня кто-то расчесывает. Кто? Неужели гадание и правда действенное? Но настолько? Разве не полагается ей спать?» Севара осторожно пошевелила рукой, отыскивая кое-что, что она спрятала после гребня. Подарок, специально припасенный для нечисти. На всякий случай. За волосы потянули сильнее, словно кто-то пытался накрутить их себе на руку, а не расчесать. Вот и случай. Резко вскочив, Севара развернулась, замахнулась скалкой, чувствуя, как вырываются несколько волосинок, а затем прядь отпустили. Неждан отскочил в сторону, прикрывая рот рукой, сжимавший гребень. «Сиктир! Что ты здесь делаешь? Напугал!» «Прости, о боги милосердные! Ты что, хотела избить нечисть скалкой?» Он едва сдерживал хохот. «И избила бы!» — хмуро отозвалась она, нащупывая побаливающий участок кожи головы. «Какого мара ты тут забыл?» «Слышал, как вы, девочки, договаривались про гребень. Не мог упустить такой шанс». Неждан положил несчастную расческу на тумбочку и бережно вытянул из сжатых пальцев скалку. Щелкнул включателем ночника. «Ах, хлёстыш!» Севара приподнялась на кровати, хлопнув ладонью по его плечу. «Какой же ты гадкий!» Теперь она толкнула его в грудь, не вызвав ничего, кроме сдавленного смеха. «Извини, правда, извини». «Ну нет, ты так напугал меня!» Каждое слово сопровождалось все новым шлепком. Неждан легко перехватил ее кисти и навалился сверху, так что теперь Севара распласталась на одеяле, а он навис над ней, удерживая руки. Она взбрыкнула, но не помогло. Его колено опустилось между ее ног. «Всё, прости, моя милая», — шепнул Неждан, проводя губами по ее уху. «Я подумаю над этим», — буркнула она, тяжело дыша. Внутри снова распалялся огонь. «Мне нужно заслужить прощение». Он усмехнулся, но глаза почему-то смотрели с надеждой. Он надеялся, что она заставит его сделать что-то с ней. «Нужно», — согласилась Севара. «Ведь пока я хочу тебя...» Она сделала паузу специально, следя, как его взгляд упирается в нее. «Ударить». Неждан улыбнулся, опускаясь и чмокая ее за ухом. «И сейчас». «Угу». Как можно непринуждённее отозвалась она. Теперь он осторожно прикусил кожу на шее, а затем спустился к ключицам, оставляя на них влажные поцелуи. «Всё ещё?» «Да», — выдавила Севара. «Ты осознаешь последствия, правда?» — прохрипел Неждан. Он не стал дожидаться ответа, спускаясь к груди и целуя ее через ткань, чтобы в следующий момент рвануть материю, раздирая ту на части. «Ты... это моя любимая сорочка!» Севара приподнялась, натужно дыша. «Ох, ну вот и последствия. Мне придется извиняться еще и за нее. «Верно». Неждан фыркнул, продолжая ласки. Каждый поцелуй шаг вниз, за треском ткани, лопающейся от напряжения. Низ живота заныл еще сильнее, когда по коже ниже пупка прошелся влажный язык. «Что ты?» Севара вновь привстала, чтобы констатировать, что ее сорочка безнадежно испорчена. Разорвана вдоль так, что теперь все тело раскрыто его жадному взгляду. Вдруг Неждан рванулся к ней, сминая ее горячий рот своим холодным, проталкивая язык внутрь. Она снова почувствовала его мятный вкус и не успела ответить ему, как он уже отстранился. «Вот и все», — решила она. Однако он снова нарушал их хрупкие негласные правила. Влажные обветренные губы прижимались к тонкой коже шеи, к ключицам. Прохладные руки легли ниже. Севара застонала, выгибаясь навстречу. «Чего желает моя госпожа?» — хрипло спросил Неждан. Мысли уносились прочь, будто подхватываемые колючим морозным ветром. Голова пустела. Она лишь жаждала, чтобы приятные прикосновения не прекращались, а, наконец, спустились туда, где их хотелось ощутить больше всего. «Прикажи мне, хозяйка», — попросил Неждан, поскуливая. Его зубы царапнули нежную кожу. «Ниже», — пробормотала Севара. Он подхватил ее под колени, грубо дергая на себя и подтаскивая к самому краю кровати. «О, госпожа моя!» Голос будто вибрировал в пространстве. «Ты прекрасна». Она прерывисто выдохнула, следя за тем, как Неждан кладет ее ноги себе на плечи. Он стоял на коленях перед кроватью, а Севара была бесстыдно раскрыта перед ним. Она прикусила губу, наблюдая за тем, как голова Неждана опускается. Жар ее возбуждения контрастировал с прохладными пальцами, которые скользили по ней. «Я буду целовать тебя здесь так же, как целую твой рот», — шепнул он. Его губы коснулись саднищего от желания места. Севара ахнула, путаясь пальцами в его волосах. Она чувствовала, как он исполнял свое обещание. Раздались самые порочные звуки, которые когда-либо слышала эта спальня. Сладкая пытка изводила. И когда Неждан усилил напор, Севара закричала. Она вцепилась в пряди Неждана, притягивая ближе и ощущая болезненно приятную вспышку блаженства, опаляющую изнутри. Непроизвольно она сжала бедра, напрягаясь и вырывая из груди протяжный громкий стон, а затем расслабляясь, тяжело дыша. Тело немного дрожало, но она привстала, чувствуя, как пунцовеют щеки. Боги ее ведь могли услышать. И наверняка слышали. К тому же Севара непомерно сильно дернула за волосы Неждана, когда... А еще, о боги! Она стиснула ноги, зажав между ними его голову. Какой ужас! «Извини, я...» — забормотала Севара, отодвигаясь. Неждан поднял затуманенный взгляд. Он казался пьяным. Его глаза будто сияли, взъерошенные волосы падали на его лоб, а рот был приоткрыт. Обычно сухие губы блестели теперь под тусклым светом ночника. «Сева...» — протянул он, вставая. «Нельзя же быть такой теплой, такой податливой. Моя сладкая госпожа». Он упал на ее голое тело своим тяжелым, потерся носом о плечо, а затем перекатился на спину. Теперь они лежали поперек кровати, повернув головы друг к другу. «Я прощен. Потому что если ты сейчас скажешь, что мне нужно вырезать себе сердце и подать тебе на блюде, я это сделаю». «Что? Боги, нет, глупый». Севара перевернулась на бок. Только вздымавшаяся грудная клетка остановилась, будто он задержал дыхание. Глаза его закрылись. Бледное лицо прорезали тени. «Неждан». Севара толкнула его, обеспокоенная таким поведением. «Погоди, мне нужно успокоиться». Он махнул рукой туда, где штаны натягивались слишком сильно из-за... Она кашлянула, поднимаясь и стряхивая то, что осталось от сорочки. От стыда даже уши покраснели. Сказал бы кто, что она будет заниматься чем-то подобным, незамужнее. Ей даже книги о таком читать было одно смущение, а тут... Севара оглянулась к Неждану. Он все еще лежал с закрытыми веками. Язык его двигался по губам. Севара помотала головой. «Хватит. Дурацкое гадание с гребенкой. Если бы не оно. Спасибо тому, кто придумал такое гадание». Она фыркнула себе под нос, натягивая более тонкую летнюю сорочку на узких бретельках. «Ты так и не сказал». Неждан наконец посмотрел на нее. «О чем?» «О том, прощён ли я». Севара закатила глаза, заползая под одеяло и делая вид, что ничего не произошло, хотя щеки все еще жгло смущение. Неждан сдвинулся так, чтобы ей было удобнее лежать. «Ну, хорошо, прощаю». «Моя госпожа так великодушна». «Ты как? А то бледный. Тебе плохо?» «Нет, Сева, мне хорошо». Он ухмыльнулся. «Ты даже не представляешь, насколько». «Уверен», — хмыкнула она. «Было бы замечательно, если бы она еще не олела от собственного напоминания о случившемся. Но, видимо, это дело привычки». «Твой сладкий вкус все еще у меня во рту. И я запомнил каждый твой стон. О, долгими одинокими ночами я буду вспоминать тебя, чтобы дойти до пика». «Боги, прекрати», — буркнула Севара. «Я просто беспокоюсь. Ну, как все прошло для тебя? То есть...» «Ты была изумительна, Сева. К тому же...» Неждан подскочил. «Я и собою почти доволен». «Почему почти?» «Потому что хорошо, что ты не смотрела на меня позже», — вздохнул он. «В смысле? Забудь». «Не могу». «Прямо как я не могу забыть, как ты таяла передо мной». «О, моя госпожа, если ты захочешь оседлать кого-то, я всегда буду готов стать твоим жеребцом». «Фу, охлёстыш!» — воскликнула Севара, приближаясь. Она стукнула его по плечу. «Я же серьезно. Ты даже после поцелуя становишься таким. Как будто еще немного и в обморок шлепнешься. Неждан расхохотался, и Севара спохватилась, зажав ему рот. Он иронично поднял бровь, бережно отводя ее ладошку в сторону. «Моя милая, что-то ты не волновалась, когда стонала». «Я была занята. Но теперь, боги, что подумает Олень, она же...» «Госпожа, как вы могли помыслить, что ваш верный слуга не озаботился таким раньше?» «Ты гадкий чародей?» «Я гадкий чародей», — подтвердил он. «Я же шел тебя пугать. А если бы ты завизжала, то перебудила бы весь дом». «Когда это я визжала?» «Ах, прости. Если бы ты начала костерить меня, на чем свет стоит, то все бы точно прибежали посмотреть, что случилось. Так что я заранее зачаровал стены». «Ах, лёстыш», — констатировала Севара, запуская пальцы в его мягкие волосы. «Так что насчет твоего состояния? Ты точно в порядке?» «Абсолютно». Она внимательно разглядывала цвет его кожи. Немного бледный, но в целом неплохо. «Кажется, умирать не собираешься». «Прекрасное заключение. Вы доктор?» «Потому что, если захотите обследовать мое тело, я не против». «А почему раньше было иначе?» Игнорируя пошлые фразы, спросила Севара. «Ну, я был немного ослаблен, из-за чего мне требовалось больше усилий на контроль. А еще я. Я не знал, как моя магия на тебя повлияет. Боялся навредить. Думал, такой контакт может затронуть тебя. Так что искал способ. Ну и решил попробовать. И получилось. Я способен справиться. Если ты, конечно, не решишь распустить ручонки». «Я не распускала». «И не распускай без предупреждения. Неожиданное потрясение может вызвать потерю контроля». «Так это не болезнь?» Севара уставилась в окно. «Проклятие?» «Да, пожалуй, это будет самым верным словом». Она качнула головой, припоминая, как Радмил говорил что-то о проклятии в поместье. Тогда он сказал, что оно не на ней. И верно. Тогда же подошел нежданный. О чем задумалась? «Чтобы человек с магией прошел через завесу, он должен получить мое разрешение». Севара сощурила глаза, прекрасно осознавая, что теперь они превратились в две темные полосы. «И ты вынудил меня дать его. Ты... Ах, лёстыш». Довольно улыбнулся Неждан. «Ты только сейчас вспомнила?» «Не задумывалась до этого», — зевнула она. «Ох, моя милая, ты устала. Мне уйти или можно немного полежать с тобой?» Снова тот взгляд, полный надежды. «Побудь со мной, милый». Неждан выдохнул, резко потянулся к ней, чтобы оставить легкий поцелуй в уголке губ, и опустился рядом на подушку. Так Севара и заснула, разглядывая его цветущую улыбку.